Кто ж этого не говорит? Отпираться неправдоподобно. Ложные показания пришьют. Не помню, знаете, может быть. Но полностью успокаивает следователь. Мы же знаем. Вот, например, в четверг у вас дома за столом вы еще анекдот рассказали про Надежду Константиновну Крупскую. Ведь так дело было. Но вроде бы, тянет свидетель, я плохо помню. Особенно плохо он помнит про то, как сам рассказывал анекдот. И следователь вписывает в протокол. Да, в четверг у меня дома гражданин Н. вел антисоветские разговоры, утверждая, что в СССР нет демократии. Гнуснейшая клевета на наш самый демократический в мире строй. Статья 70-я обеспечена. Какой адвокат вам теперь поможет? Впрочем, адвокат – помощник только по уголовным делам. В политических делах, как правило, адвокат – помощник КГБ, ими же и назначенный, или, официально говоря, допущенный. И если следствию, наседкам, свидетелям и юридической безграмотности объединенными усилиями не удалось довести гражданина М. до раскаяния, за дело принимается адвокат. Он не только откроет кодекс, но и на случаях из своей практики покажет, что чистосердечное раскаяние есть смягчающее обстоятельство. Раскайтесь, ну хоть формально, и дадут поменьше, не 7 лет, а 5, иначе вас и защищать невозможно. Вот потому-то и не бывает в КГБ нераскрытых дел. А уж если приходится признать, что зря арестовали гражданина Н., зря держали в Лефортове, это просто грандиозный скандал. Кого-то в чинах понизят, кого-то на пенсию, кого-то на Чукотку старшим следователем по особо важным делам переведут, у белых медведей антисоветчину искоренять. Позвольте, как же это пришлось выпустить? Что же, все-таки существует законность, беспристрастный суд, нелицеприятные судьи и оправдывают политических? Успокойтесь, товарищи, не торопитесь. Чтоб суд оправдал обвиняемого по политической статье, этого у нас не бывало. Разве что условный срок дадут, если очень живописно каяться. Наши ведь советские суды выполняют в первую очередь задачу воспитания масс. А какое же это воспитание, если и дураку видно, что судят гражданина Н. совсем уж даже по нашим меркам ни за что ни про что? И никакой даже сомнительной истории с деньгами или морального разложения. Как же это может быть морально чист враг пролетарской власти? Да еще и никакого влияния буржуазной пропаганды не обнаружили. И выпускают-то, не доведя дело до суда, тоже не оправдав, а лучше всего помиловав неосужденного, не представшего даже перед судом, помиловав, или в крайнем случае за недоказанностью вины. Гуляй, милый, пока не накопим на тебя материальчик, никуда не денешься. Так по нашему делу выпустили Илью Габая, чтобы через 2 года арестовать наверняка без всяких там недоказанностей. Моя позиция на следствие была простой и ясной. Я гражданин этой страны и действовал в рамках ее конституции. Да, я организатор и активный участник демонстрации. Это мое конституционное право, и я им воспользовался. Я приглашал знакомых принять участие в демонстрации, делал лозунги, принес их на площадь и один лозунг держал. Кого именно приглашал, с кем делал лозунги и кто был на площади, говорить отказываюсь, так как моему обвинению это отношение не имеет. Я отвечаю только за свои действия. Перед выходом на площадь я инструктировал своих знакомых. Я прочел текст статьи 190.3 вслух и предупредил всех собравшихся, чтобы не нарушали общественный порядок. Повиновались требованиям властей, не сопротивлялись, не нарушали работу транспорта и учреждений. Во время демонстрации никто из нас этих требований не нарушил. А вот те, кто нас задерживал и срывал лозунги, действовали грубо, нарушили общественный порядок. Я требую их отыскать и привлечь к уголовной ответственности. И я писал сотни жалоб во все концы, требуя, как добрый гражданин, немедленно наказать нарушителей порядка. На 10-й день мне предъявили обвинение по статье 190.3. В нем говорилось, что я, узнав об аресте своих друзей Ложкова, Добровольского, Голландского и других, с целью их освобождения, в нарушении установленного законом порядка, обращение по данному вопросу в соответствующие органы, встал на путь незаконного выражения своих требований и несогласия со статьями